Глава 8. Философия, шовинизм и работа в команде. Забавная все-таки концепция у этих террасорцев. За 3 дня общения со Сфраулом выяснила о нравах его родины больше, чем из 10 учебников по межрасовой этике. Во-первых, у них на планете шовинизм цветет так буйно, что кажется, если его полить, пустыни зацветут. Мужчины — это правители, паладины. Это особое название воинов или охранников, я так и не разобралась. Философы, торговцы, ремесленники, носители разума и чести. К уважаемым мужчинам даже обращение было особенное — санджар. Женщины — сосуд благодати, источник вдохновения и по совместительству, вечные хранительницы очага. То есть моешь полы, варишь похлебку и вдохновляешь мужа на подвиги. Иногда одновременно, и желательно не поднимая взгляда от его сапог. Если женщина ну очень постарается, то есть выйдет замуж за санджара, то и к ней может быть такое же обращение. Все. Асфараул рассказывал об этом с тем благоговением, с каким у нас на Танорге малыши читают стихи в детском саду перед Дедом Морозом. С чувством, толком и абсолютным отсутствием иронии. Женщина должна говорить мягко, ходить медленно и смотреть вниз. Изрек он однажды, когда я, по его мнению, слишком быстро прошла по коридору. «А мужчина, значит, должен быть слеп и глух, чтобы этого не замечать?» — уточнила я. Он не понял шутки. Видимо, чувство юмора у них тоже входило в список того, что деве не к лицу. Во-вторых, и это особенно умилительно, на Террасоре существовал настоящий культ старости. Я читала, что в средневековом обществе, где люди зачастую не доживали и до 30, а нормальных носителей информации практически не имелось, глиняные таблички и папирусные свитки, разумеется, это какая-то дичь. Старость глубоко уважали. Настолько, что Асфараула корёжило, когда я просила сделать что-то типично женское. Но его воспитание и благоговение перед престарелыми брало вверх. И да, словосочетание «престарелая дева» он сказал мне, предположив, что я плюс-минус его ровесница. Потому что на Террасоре выходить замуж в 25 — это очень поздно. А взять себе первую, вторую, третью и далее по списку жену — вообще нормально. Шовинизм и еще раз шовинизм. Представьте себе мир, где 60-летний дед. Да, у них 60 — это уже почти что мумия. С палкой определяет, кто кому жених и какой длины должна быть женская коса. Именно поэтому Асфараул говорил о своем будущем браке так, будто речь шла о плановом ремонте. Все спокойно, деловито, без эмоций. Ни тебе романтики, ни нервных срывов, ни даже банального интереса. После 2-го дня общения я окончательно поняла. Если на Террасоре когда-нибудь придумают равноправие, то, скорее всего, его возглавит столетняя бабушка с 3 сыновьями, 7 внуками и хлыстом для воспитания морали. Я не удержалась и толкнула речь о том, что на моей планете мужчины, как правило, живут меньше женщин, и поэтому у нас принято, чтобы мужчина был чуть-чуть помладше. Ну, чтобы смерть в один день, как в сказке, и все такое. А с Фараула бедненького всего перекосило. Как? Взять Перестарка замуж? Какой ужас! Особенно удовольствие я получала, заставляя песочного принца заниматься женскими делами. Это было мое маленькое хулиганское счастье. Вот стоит он, весь такой гордый, степенный в своем объемном тюрбане, сын Эмира, привыкший, что ему приносят воду на подносе в расписном графине. А тут я, нагло опершись о переборку, протягиваю тряпку. «Протри стол, благородие, там крошки». Он пыхтел так, будто я оскорбляла его родословную до 7-го колена. Но, надо отдать должное, не взрывался. А молча брал тряпку, будто это смертоносное оружие. И с видом мученика вытирал. Разумеется, я за все время ни словом не обмолвилась, что Зим прекрасно может все чистить сам. Стоит только включить автоуборку. Но зачем лишать себя зрелища, как наследник пустынных династий впервые в жизни сталкивается с микрофиброй? «Зачем заставляешь мужчину делать это?» Процедил он на 3-й сутки, когда я попросила в очередной раз промыть кружку, проигнорировав наличие посудомойки. «Теперь я понимаю, как так вышло, что даже несмотря на твою красоту, тебя никто не взял замуж». Я широко распахнула глаза, состроив удивленное выражение лица. «Что делаю, голубчик?» «Не называй меня так». Он фыркнул и выпрямился, потому что до этого оттирал пятно на зеркале у самого плинтуса. Я уважаемый Санджарас Фараол Нейр Аль-Кархан, сын эмира Джархаэля, не создан для того, чтобы делать. Он поморщился и кивнул. Все это. Тогда зачем же делаешь? Спросила невинно. В глазах Асфараула мелькнуло бешенство, и, клянусь, от этого выражения его лица я стала получать изощренное удовольствие. Нет, ну а что? После того, как вас наобзывали не пойми как, испортили потолок и стену, подкинули стресс и безвозвратно убили часть нервных клеток, месть в виде уборки — самое безобидное, что можно себе представить. Затем, что ты, женщина, об этом попросила. Все-таки взорвался Асфараул и с силой швырнул тряпку на пол. Я стараюсь тебе угодить в силу твоего возраста, но ты этого не ценишь. Ты невыносимая, ужасная, язвительная. Я прикрыла глаза от удовольствия. Продолжай. Твой язык жалит больнее ос. Ты смеешься надо мной, выкрикнул он. Йо? Я открыла глаза и удивленно осмотрела красавца снизу вверх. Отнюдь. Разве похоже, что я смеюсь? Ты меня унижаешь. Чем? Тем, что заставляю работать? Разве не ты говорил, что работа — это для благородных, и только увольни ничего не делают? Настоящая работа, а не такая. А чем она хуже? Это не труд, а позор. Он всплеснул руками, будто я заставила его не кружку мыть, а публично станцевать в нижнем белье. Мужчина создан творить, завоевывать, защищать, а не натирать зеркала до блеска, словно служанка в гареме. «Ах, вот оно как!» — протянула я, приподняв бровь. «Значит, у вас, выходит, есть классификация труда. Приличная работа и позорная? А как же твои слова, что ты уважаешь женщин, что ценишь их труд, что сам владыка даровал нам возможность продлевать род?» Да-да, в какой-то момент Асфараул так заболтался, что выдал и это, имея в виду, разумеется, что раз у женщин такая важная миссия, то нечего им работать, как мужам. «Да, нет, я не это имел в виду», — разозлился Асфараул и мотнул головой так, из-за чего у него даже пошатнулся тюрбан. «Мужчина должен заниматься делом, достойным силы и ума». «Ты занимаешься делом, которое очень сильно помогает мне, потому что я, в свою очередь, веду зиму на Тирасору», — невозмутимо ответила я. Песчаный принц шумно дышал. Он явно был не согласен с распределением обязанностей на корабле. Но и подобрать нужных слов не мог. Я щелкнула парой тумблеров на торпеде, поглядывая на возмущенно нахохлившегося принца, и смилостивилась. «Асфараол, ты знаешь, у нас на Танорге не бывает женских дел и мужских. Если кто-то собрался сделать нечто крупное, то, как правило, работают командой. Семья, кстати, это тоже маленькая команда на двоих. И помочь женщине — это не зазорно. Так, например, когда женщина рожает, очень часто ее супруг встает по ночам и помогает ей переодевать ребенка, или даже может помочь с кормлением, если оно искусственное. Днем мужья часто берут детей на прогулку, чтобы жена могла выспаться. Или наоборот, когда жена проводит время с малышом, берут на себя уборку квартиры. И никто никогда в жизни не сравнивает себя со служанками. Потому что помочь кому-то в команде — это нормально». «Что, прямо идут и гуляют с детьми?» — изумился Асфараол. Так искренне, что мне стало смешно. «Ну, конечно. А еще ходят в бассейн. Ну, то есть оборудованные оазисы. Купают, играют и катают на всяких аттракционах. На спокойных верблюдах. Во!» Я постаралась максимально подобрать аналогии, чтобы принц хотя бы приблизительно понял, как работает семья в развитом обществе. Мужчина задумался. Тишина продлилась так долго, что мне пришла в голову и другая мысль. «Кстати, если какая-то работа тебе совсем-совсем не нравится, даже не работа, а то, что говорит, скажем, начальник или просто старший в клане, то можно отказаться». «Что?» Я обернулась вновь, а Асфараул хлопнул длиннющими ресницами. «Это как понимать? Ты хочешь сказать, что можно что-то не выполнять? Но тогда будет анархия, если никто не будет слушать эмира». «Я не говорю никогда не слушать старших», — перебила Асфараола. чувствуя, что ступила на скользкую дорожку. Я говорю взвешивать их решения и думать, а надо ли это тебе? Достигаются ли при этом твои цели? Соотносятся ли твои трудозатраты с тем, что ты получишь на выходе? Он забавно нахмурил смоляные брови. Ты просила меня приготовить еду, помыть пол, кружки и зеркало. У нас чисто. Я могу не отвлекаться на бытовые мелочи и вести зиму на Террасору. А вот твой договорной брак с принцессой какие выгоды несет? У нас будет процветать Джархаэль, начал было мой попутчик. А ты персонально от этого что получишь? Ну как что? Жену. В будущем наследников от нее. А от любой другой девушки не получишь? Получу, конечно. Асфараул хмурился и все никак не мог понять, куда я клоню. Тогда я не выдержала и сказала в лоб, как думала. А еще ты можешь жениться на любой девушке, которая понравится именно тебе, и укрепить торговые связи с соседями не женитьбой на их дочке, а качественным товаром. А если ты не единственный сын у своего отца и не хочешь управлять Джархаэлем, то ты и вовсе можешь передать бразды правления одному из братьев, а сам заняться тем, чем пожелаешь. Вовсе не обязательно жениться на принцессе просто потому, что так сказал твой отец. Как вовсе и не обязательно было готовить и убираться на корабле. Просто ты должен уметь взвешивать цену отказа и понимать, что будет стоять за жестким «нет», надо ли оно тебе. Но сказать «нет» можно почти всегда. Асфараул замолк. Вид у него был такой, будто я только что подорвала что-то фундаментальное в его мироздании. Скажем, представление о том, что песок в пустыне вечен и подчинен ветру. Он смотрел в пол, потом на свои ладони, потом снова в пол, и даже дыхание у него стало каким-то осторожным, как у человека, который впервые задумался, где заканчивается традиция и начинается глупость. Я, пользуясь моментом, переключилась на пилотирование. У зимы как раз пошли мелкие колебания на стабилизаторах. И автопилот упорно пытался тащить нас на 3 градуса выше траектории. Щелкнула тумблером, подкорректировала вектор, подтянула тягу, и корабль послушно выровнялся. Периферийным зрением я все еще видела Асфараола. Он сидел тихо, опустив голову, словно обсуждал со своей совестью что-то важное и болезненное. Похоже, мои слова попали в цель. Я не стала его тормошить. Пусть думает. Иногда мужчинам полезно помолчать. Особенно, когда в голове впервые загорается мысль, что «так принято», «не всегда равно», «так правильно». А я, глядя на космос за иллюминатором, подумала, что осталось каких-то 2 суток, и мы, наконец, прилетим на Террасору. Отдам посылку, сдам с рук на руки принца, позагораю. Подружки точно обзавидуются шоколадному загару в Новый год. Но стоило мне так подумать, как Зим неожиданно взвыл. «Внимание! Опасность!»